Он шагнул к ней. Возбуждение становилось, как обычно, тем сильнее, чем сильнее он испытывал отвращение к себе. Но, обхватив себя руками так, что груди сошлись, она пробежала к постели и мгновенно залезла под одеяло, накрутив его на себя. «Как прекрасно!» — сказала она. И он не поверил своим ушам, настолько это совпадало с его настроением. «Прекрасно! Все прекрасно и все возможно, надо только забыть все остальное. И вот сейчас, здесь, в этой жаркой и продуваемой сквозняком случайной комнате, в этой стране, в этом непредставимом городе, можно любить эту женщину, которую ведь любил. Любил. Была страсть. И, кажется, она тогда все время смеялась. Она вообще очень смешлива, даже сейчас. «Как прекрасно», — сказала она, — «за окном Париж, хорошая гостиница. Я сегодня ужасно устала. Давай спать, ладно? И надо завтра позвонить Ленке, пусть они нас встретят. Ну, гаси, ложись, я уже засыпаю». Она вспомнила о дочери, когда пришла пора возвращаться, — подумал он. Ольга уже спала, щека ее, смятая подушкой, сморщилась, наползла, и рот немного приоткрылся. Он подошел к окну, начался мелкий дождь, камни во внутреннем дворе блестели. По карнизу на уровне третьего этажа шла кошка. Обычная кошка дворового вида, хотя на ней наверняка был ошейник. Бездомных кошек здесь не водится. Кошка остановилась и внимательно посмотрела на него, стоящего в светлом окне. «Боже», — подумал он, — «да почему же я должен жить именно так?» Среднее Поволжье. Декабрь. «В любом случае, все будет по-другому после операции», — сказал Лысый. Самолет медленно выруливал на полосу. В пустом салоне стоял затхлый холодный воздух. Он был почти видим. Перегнувшись через проход, Седой внимательно слушал. Остальные, не сняв шапок и поплотнее запахнув пальто, сразу начали дремать. Лица их в утреннем свете отливали зеленым. Морщины разгладились по хмельным отекам. Выпивали до трех. Встав, поправились и распили еще пару бутылок. «А если ничего не выйдет?» — Седой говорил негромко, стараясь, чтобы Лысый расслышал. Он совсем лег на подлокотник, перегородив проход. Двигатели завыли, самолет рванулся по полосе, и ответ Лысого можно было только угадать. «В любом случае», — повторил Лысый, и его собеседник, не видя, почувствовал, как зажглись желтые огни в неподвижно глядящих вперед глазах. «В любом случае все изменится. Он будет напуган. Понял?» Вой утих, самолет оторвался от земли, и ее грязно-белый лист стал косо уходить вниз и тут же скрылся за такими же грязно-белыми клубами облаков. Лысый повернулся к слушавшему и, отчетливо двигая бледными губами, сказал: «Я его хорошо знаю еще по крайкому, понял? Он трус. А трус, когда испугается по-настоящему, может сделать такое, что никакому герою не приснится. Он испугается, и тогда в стране наступит такой страх, какого еще не было, увидишь. Он до конца жизни будет бояться нас, а люди будут бояться его. И там...» — он ткнул рукой в сторону круглого, полузакрытого шторкой окошка, за которым лилось грязное молоко. «Там, внизу, будет снова нормальная жизнь. Мир, покой. Люди забудут всю эту пакость, они будут рады ее забыть. И ты, мы все будем иметь право гордиться. Мы их спасли, понял?» Он устроился в кресле удобнее, запахнул пальто, надвинул шапку на лоб и прикрыл глаза. Помолчал минуту, будто сразу задремал, сказал, уже не обращаясь к Седому: «Странно. Теперь вроде и натопили в салоне, а раздеваться не хочется. Намерзлись». Снова помолчал. Седой, решив, что теперь-то он уж точно заснул, повозился со спинкой кресла, откинулся, тоже закрыл глаза и услышал —